Итак, Чарака Санкита. Чарака был такой мудрец, он был учеником Атрейи Муни. Атрейи Муни был учеником верховной личности бога Данвантари, который пришел на землю около двух миллионов лет назад, чтобы дать людям аюрведу. Так что теория о том, что человечество появилось недавно, абсолютный бред. Человечество очень давно уже существует на Земле, и только с вот этой аюрведе уже насчитывается 2 миллиона лет, которые известны в человеческом обществе. И я сегодня прочитаю стихи, переводы, и вы будете иметь возможность это все записать, у вас будет возможность послушать это. Итак, продукты питания мы с вами будем дальше еще изучать. Следующую лекцию мы с вами пройдем режим дня, то есть мы изучим, как нужно правильно кушать, во сколько, какие последствия может привести, если человек неправильно питается. А сегодня будем изучать различные расстройства пищеварения и как их лечить. Очень интересная тема, она актуальна, что кушаем мы каждый день. И с помощью этого знания вы можете контролировать свой процесс пищеварения, чтобы таким образом избежать множества болезней. Нормально так с музычкой будет, да? Итак, Чарака Самхита. Самхита означает тоже знание. Глава о четырех основах лечения. Тут описывается, какие качества должен иметь врач, какие качества должен иметь пациент. Очень интересно. Я считаю, что надо послушать, потому что такого подхода у нас нет сейчас в современном западном мире. И здесь идет в виде диалога. Чарака Муни означает мудрец, рассказывает своим ученикам. Поэтому в виде диалога здесь идет. Теперь я изложу главу о четырех совершенных основах, из которых состоит лечение. Так сказал благословенный Трея. Трея — это его отец. Врач, лекарство, помощник врача и пациент – эти те четыре основы лечения, совершенные качества, которые избавят больного от болезни. Четвертый текст. Болезни – это отсутствие равновесия дхату. Мы уже говорили, что если дхату нарушается, а это элемент земли, воды, огня, воздуха, помните, на первых лекциях мы проходили, то эти дхату превращаются уже в доши. То есть дословное слово «доша» переводится как «то, что выводит из равновесия». И здоровье – это счастье, болезнь же – это несчастье. Когда дхату вышло равновесие и наступила болезнь, необходимо лечение. Лечением называют применением всех совершенных основ лечения, начиная с врача. Совершенство теоретических знаний, обширный практический опыт – умелость и чистота сердца – вот четыре основных качества врача. Обратите внимание, чистота его сердца. То есть он не должен быть осквернен жадностью, завистью и вот этими всеми недостатками. Достаточное количество, эффективность, разнообразие лекарственных форм и надлежащий состав – таковы четыре качества лекарства. Знание о том, как надо ухаживать за больным, сноровка, преданность и чистота – таковы качества помощника врача. Обратите внимание, везде присутствует чистота характера, чистота сознания. И совсем недавно, еще раньше, в каждой больнице были монахини, да, монашки, различные представители религиозных организаций. То есть вы помните, что это даже еще в царской России это было. Практически это деятельность людей, которые связаны с Богом. Врачевание – это божественная наука. Это не та наука, которую сейчас вот мы придумали. Построили учебное заведение, думаем, что мы постигнем таким образом чего-то. Нужно иметь качество характера определенные. Итак, хорошая память, послушание, бесстрашие и умение рассказать врачу о всем, что связано с болезнью. Таковы качества пациента. Вот те 16 качеств, которые становятся причиной исцеления. Но качества врача главные, потому что он обладает нужным знанием о назначении лекарств и ведении болезни. Видении болезни. Для того, чтобы приготовить пищу, необходима посуда, топливо и огонь. Для того, чтобы победить врага, нужна бесстрашная армия и доброе оружие. Точно так же успех в лечении зависит от врача. Потому врач – это главное в лечении. В Ведах говорится, что врач – это как полководец. Если в армии имеет хорошего полководца, то она может победить. И наоборот, если полководец дурной, вся армия страдает. Также глина, стек, колесо, резак и прочие сами не сложатся в кувшин, если нет гончара. Так и три другие основы лечения бесполезны, если нет врача. Даже самые серьезные болезни исчезают, подобно миражу, если врач умел. Но даже легкое недомогание становится тяжелой болезнью, если врач невежествен. Хотя бы даже и другие три основы лечения были совершенны. Таким образом, здесь говорится, что если врач находится в невежестве, он не может лечить людей. Поэтому врачи, которые курят, пьют, которые ведут неправильный образ жизни, не имеют права называться врачами. Таково вывод. Лучше принести себя в жертву, чем довериться невежественному врачу. Словно слепец, шарящий руками в окружающей его тьме, словно лодка, потерявшая весла во время шторма, невежественный врач во мгле своего незнания назначает лечение, испытывая при этом неуверенность и страх. Это означает, что сейчас в основном вся медицинская наука сводится к тому, чтобы просто продать что-нибудь. Мы видим, что люди осквернены жадностью. Таким образом, медицина теряет свою силу. Хотя столько много препаратов, столько много различной техники, но они не могут справиться с болезнями. Все это связано с тем, что они находятся в невежестве. Поэтому как один слепец может вести других слепцов? Вот здесь смысл этого стиха. Так тот, кто мнит себя врачом, излечит пациента, у которого много шансов на выздоровление, но убьет сотни пациентов, исход болезни которых сомнителен. Поэтому лишь того врача, который привержен четырем основным священным писаниям – интуиция, старанию, практический опыт, считает способным спасти жизнь больного. Врач, обладающий знанием четырех аспектов причины болезни, симптомов, лечения и предупреждения болезни, лучший из врачей и достоин помогать людям в этом мире. Следующий стих. Ученость, здравый смысл, особые познания, хорошая память, преданность Богу и решительность в действии – таковы шесть качеств, для обладателя которых нет ничего достижимого. Ученость, мудрость, практический опыт и знания, воспитанность, добрая слава – достаточно даже одного из этих достоинств, чтобы называться вайдьей. Итак, все вот эти вот люди, которые имеют такие качества, которые стараются помогать людям лечить их, на санскрите называются вайдьи. Вайдья означает ведуны, ведущие, то, что дает знания, те, кто дает знания, вайдья. А кто же обладает всеми благоприятными качествами, заслуживает звание кавирадж, что значит приносящий благо всем живым существам. То есть врачи делятся на две категории, согласно юридической концепции. Те, кто просто людей лечит, они называются вайдьи, а те, кто лечат и при этом еще объясняют, как правильно жить, то есть ведут человека к свету, к Богу, они называются кавираджи. Радж означает царь, кави означает поэт, то есть или искусство, царь искусства. Разум – это зрение, а знание священных писаний – это свет для глаз. В должной мере, наделенный этими достоинствами, врач не допустит ошибки. Обратите внимание, наделенный знанием священных писаний, то есть он не выдумывает ничего своего, это означает. Таким образом, когда человечество отвернулось от изначальной медицины, они стали выдумывать свои теории, свои практики. Таким образом, медицина раскололась, то есть потеряла свою ученическую преемственность. В лечении три остальных опоры зависят от врача, поэтому все силы должны прилагать врач к тому, чтобы обрести совершенные качества в себе. То есть врач должен работать каждый день над собой, развивать в себе самые лучшие качества. Это обязанность. О четырех основных лечениях, о качествах каждых из основ, о том, почему врач среди... О качествах врача... Тут перевод немножко такой, неточный. О его познаниях и философии, обо всем этом было рассказано в этой главе. Так заканчивается 9 глава Чарака Самхиты, составленной Агнивешей и редактированной мудрецом Чаракой. Агнивеша – это его ученик был. Теперь я вам почитаю следующую главу, она называется «Аштанга Хридая Самхита», о болезнях пищеварения переводится. Трактат о болезни пищеварения. Человеку следует всегда употреблять надлежащее количество пищи, свойства которой должным образом активизирует агни. Итак, способность переваривать пищу дает тонкий огонь. Он называется агни. Отсюда слово русское «огонь». Этот агни находится в нашем теле. И если агни работает правильно, то процесс пищеварения идет правильно. Если агни нарушается, то возникают различные болезни. Независимо от того, является ли пища легкой или тяжелой, для нормального пищеварения ее в любом случае нужно применять только в определенном количестве. То есть здесь указывается на то, что не надо переедать. Переедание очень сильно влияет на агни. Она его тушит. Потребление недостаточного количества пищи не обеспечивает силу, рост и энергию человека и становится причиной всех болезней, связанных с доша-вата. В прошлый раз мы с вами проходили, доша-вата – это стихия воздуха. Поэтому если человек будет недоедать, у него может выйти из равновесия стихия воздуха. То есть смотрите, должна быть золотая середина, не должно быть недоедания и не должно быть переедания. С другой стороны, ее чрезмерное количество, имеется в виду доши ваты, вызывает быстрый дисбаланс всех трех дош. В человеке, который не сдерживает себя в еде, выводит из равновесия вату дошу, а вслед за ней и другие, нарушается процесс пищеварения, и огонь тухнет. Таким образом, когда огонь потух, содержимое нашего кишечника превращается в гниющую массу, то есть практически отравляет весь организм. И эта болезнь называется аласака, так на санскрите звучит. Нарушается движение пищевого комка по кишечнику, другими словами, запор возникает. Также может появиться болезнь вишучика, выведение непереваренной пищи через верх-низ, то есть возникает рвота. То есть когда человек отравился, у него обычно появляется рвотный рефлекс. Это связано с тем, что упал огонь пищеварения. Если вы чувствуете, что вас начало подташнивать, это означает, что огня не хватает в организме. Это первый признак. Чаще всего подташнивать начинает, когда мы едем в машине долго или в автобусе. Есть люди, которые не могут переносить этого. Если вот, допустим, автобус шатается, у нас возникает ощущение тошноты. Это указывает на то, что вата-доша вышла в равновесие, воздух. Вслед за этим выходит в равновесие огонь. Или, он, скорее всего, он тухнет. Когда тухнет огонь, то возникает, сами знаете что. Что нужно делать? Сейчас буду дальше говорить. Когда происходит значительное болезненное возрастание ваты и других дош, человек ощущает боль, словно пронзаемый иглами. И эта болезнь называется вишучика. Значит, смотрите, боль, которая похожа на иглы, так вот колет, колики еще называются. Вот эта болезнь связана с вата-дошей. Видите, здесь даются признаки. Нарушение вата-доши вызывает боль и вздутие живота. Вследствие этого головокружение, озноб и скованность. Нарушение питы вызывает лихорадку, понос, чувство жжения внутри тела, жажду и обмороки. А нарушение капхи вызывает тошноту, чувство тяжести в теле, утрату речи и чрезмерное слизеотделение. То есть очень четкое разделение, какая доша вышла в равновесие. Итак, еще раз повторяю, если вата выходит в равновесие, то что наступает? Озноб, вздутие, головокружение, скованность. Пита дает лихорадку, понос, чувство жжения внутри тела, сержет в теле. Жажду, обморочное состояние. А капха – это элемент земли. Капха вызывает тошноту, чувство тяжести в теле. Допустим, человек поел, и он чувствует, что у него живот как будто кирпичами набит, тяжелый. Это означает, что у него огонь пищеварения погас, и капха доши увеличилась. Итак, возникновение аласаку, другими словами, диарея, особенно подвержены те, в ком мало силы и у кого слабое пищеварение. И кто привык подавлять естественные потребности тела. Вата в союзе с капхой болезненно усиливается и нарушает продвижение непереваренной пищи, вынуждая ее лежать подобно чужеродному телу, вызывая сильную боль в животе, но без рвоты и диареи. Ясно? Помедленнее вы потом. Запись будет, запись идет, потом можете взять, иначе мы не успеем. Просто помечайте самые важные пункты. Не пишите все подряд. Просто корень пишите, о чем ну, идея, саму идею пишите. Допустим, пита кто-то дает, вата кто-то дает. Вот так вот. План-конспект делайте для себя. Значительное увеличение доши, попадая в испорченные, засоренные, непереваренные пищей каналы, теряя способность проходить по ним и начиная двигаться по другим каналам, там, где не положено, делая все тело твердым, как дерево. Эта болезнь называется данда-каласака, практически не подлежит исцелению, поскольку она стремительно вызывает смерть. Есть такая болезнь, называется заворот кишок. То есть, когда человек наелся холодной пищи, у него может возникнуть заворот. Это означает, что пища пошла не по тем каналам. Есть тонкие каналы в организме, называются нади, а есть грубые каналы, называются шротасы. Шротасы находятся в физическом теле. Если пища непереваренная пошла по этим шротасам, не положенное место, она может забить все эти каналы, и тело так черствеет, ну, становится жестким, сковывает человека. Он может очень быстро умереть. Поэтому очень опасно есть на морозе, пометьте. Когда холодно на улице, вы что-то кушаете, еще холодную пищу, это очень опасно. Люди, злоупотребляющие несочетаемыми продуктами, переедающие, становятся жертвой страшной болезни, которая называется ама-доша. Ама означает грязь, дословный перевод. Доша – то, что вышло из равновесия. Она подобна яду, и поэтому называется ама-виша, или отравление пищей. Она также подлежит очень трудному исцелению из-за своего сходства с ядом быстрого действия, и поэтому чаще всего приводит к смерти. Требуется лечение средствами, обладающими противоположными качествами. Вот здесь очень интересный стих. Например, если вы отравились ядом каким-то, ну, например, яд змеи нейтрализуется молоком. То есть все яды нейтрализуются продуктами, которые имеют противоположное действие. Яд – это зло, молоко – это любовь. Поэтому с помощью молока можно нейтрализовать отравление. Например, если кто-то в деревне жил, он знает, что от многих собак или там животных, которые отравились, отпаивают молоком. Например, если змея укусила в руку, нужно пережать руку, чтобы кровь не шла отравлена, и молоком заливать это место. То есть очень много трав, которые тоже имеют гуну благости, и они быстро нейтрализуют действие яда. Например, чтобы потушить действие огня, если вы перец съели, какой продукт можно использовать, чтобы нейтрализовать его действие? Сметана, молочные продукты. Правильно. А если водой запить, что будет? Еще сильнее будет. Молоко съели, все, сила нейтрализуется. Итак, ама означает шлак. Следует удалять. Для этого необходимо выпить теплой воды, смешанной с порошком угра. Угра – это аир. Аир. Пату – это черная соль. И пхалы – цветы мандана, пхала, у нас таких нет цветов. Но вообще смотрите, черная соль и аир. Вот эти два препарата очень сильно уничтожают токсины в организме. Можно лечить отравление. Если вы объелись, допустим, не вовремя поели пищу, если вы чувствуете, что у вас тяжесть и все признаки отравления, можно поесть аира. Очень эффективно снимает тяжесть моментально. Черная соль – это черная соль. Таких индийская соль. Есть белая соль, она добывается в море, а есть черная соль, она добывается из гор, горная соль. У нее запах такой сероводородный. Ну, чтобы понятнее было, тухлым яичком пахнет. Она продается сейчас везде, черная соль. Не такая уж штука дефицитная. Кстати, черная соль очень хорошо лечит пищеварение. Практически восстанавливает его. Белая соль не очень хорошо действует на пищеварение. Также черной солью можно промывать пазухи носа, если у кого гайморит или слизь забила здесь. Тоже очень хорошо действует. Аир тоже можно вдыхать в нос, если у кого забит. Пыль аира. Можно. Она лучше, она получше, чем белая соль. У нее она легче усваивается, не такая тяжелая. Белая соль очень тяжелая. Итак, должны быть назначены рвотные и патогонные средства и травы, способствующие выхождению газов, допустим, или шлаков с организма. А также обратить внимание на конечности тела, следует наложить препараты из трав и обернуть тканью. Наложение трав, видите, использовано в древней медицине. Таким образом, есть очень хорошее средство, которое выводит аму и выводит газы. Это асафетида. Есть такая смола, асафетида называется. У нее такой чесночный запах, резкий чесночный запах. Достаточно небольшого кусочка, чтобы она нейтрализовала всю гнилостную флору в организме. При этом, в отличие от чеснока и лука, не нарушает обмен веществ и не отпускает энергию вниз. Также вот эта асафетида уничтожает микробов, грипп уничтожает. Асафетиду можно использовать, например, если в ухо болит, гноится, можно в ухо прям положить. Также ее используют топленым маслом и втирают в живот. И также кусочки асафетиды кладут в пупок, если дисентерия мучает. Также аир то же самое делает, газы выводит. В поздней стадии вишутчика полезным является прижигание точки на стопе, чуть ниже пятки. Пациент должен в этот день поститься, и о нем следует заботиться, как о прошедшем терапии очищения кишечника. Но это вам лучше не делать, это должен делать врач, а то может так себе прижечь что-нибудь. Мало не покажется. Лучше не стоит. Итак, больной, страдающий от расстройства пищеварения, хотя испытывает сильную боль в животе, не должен применять обезболивающее средство. Знаете почему? Потому что если он съел обезболивающее средство, он будет думать, что ему хорошо, и таким образом он не сможет саму проблему брать. То есть нужно, чтобы лекарство прошло вглубь, и это должно естественно пройти. А у нас чаще всего боль гасит обезболивающим, таким образом тупит болезнь, оставляет ее на месте. Агни, соединенный с амой, огонь, когда соединяется с амой, с шлаком, не может переварить и усвоить лекарственные средства и пищу. Эта неспособность переваривания этих компонентов быстро приведет пациента к смерти. Поэтому смотрите, вот эти все обезболивающие, это означает, боль означает, организм подает сигнал, что там проблема. Мы загасили, допустим, анальгином, нам хорошо стало, мы дальше живем, или есть начинаем. Может привести к таким и последствиям. После того, как пища переварена, но сохраняется тяжесть и напряженность в животе, означает, что надо принять лекарство для уравновешивания трех дож и стимулировать агни. Вот для этого существует целый ряд специй. Каждому человеку индивидуально подходит какая-либо специя, и он должен это знать. И специи тестируются по запаху. Например, если вы возьмете какую-то специю, понюхаете ее, если запах будет свежий, легкий, прохладный, это означает, что эта специя будет вас лечить, она вам подходит. А если запах будет такой тяжелый, несвежий, тухлый вам покажется, или запах такой будет пыльный, это означает, что эта специя будет вас не лечить, будет наоборот, проявлять признаки болезни. Таким образом, специи лучше всего ставить отдельно, и каждый человек может сам себе добавить по запаху специю, какую ему нужно. Но сразу могу сказать, что специи, такая как чили, лучше всего не использовать в пищу, потому что чили не предназначено для людей севера. У нас другое тело. Этот перец хорош в Индии и для индусов, или для африканцев, но не для белых людей. С помощью чили вы можете очень быстро получить язву желудка. Это очень опасная специя, чили. Поэтому вот эти приправы, которые вы будете покупать, смотрите, чтобы там не было чили. Черный перец – это самая лучшая специя для нашего региона. Черный перец, болгарский перец. Красный лучше не использовать. Итак, болезни, вызванные амой, лечатся голоданием, учитывая индивидуальную конституцию человека. Вот очень интересная тема. Очень много есть книг по этому поводу, много теорий по этому поводу. Что голод лечит все болезни. Вот запомните. Кого-то это вылечит, а кого-то это убьет. Если, допустим, будет голодать человек, у которого конституция капха-доши. Капха означает земля. Он по своей природе имеет эту конституцию. У него больше элементов земли. Ему хорошо будет голодать? Хорошо. Почему хорошо? Потому что голод усиливает огонь. Когда человек голодает, у него огонь пищеварения разыгрывается, и таким образом агни увеличивается в теле и сжигает все шлаки. А если будет поститься человек, у которого конституция питта-доша, что с ним будет? Он сгорит. Он просто сгорит. Можно сжечь печень, желудок, все, что хочешь. Я знал такую одну семью. Я уже рассказывал вам. Одна женщина, она, у нее была пита конституция, а у мужа была капха конституция. Он постился, ему хорошо было. И она тоже решила попоститься. Попостилась, попала в реанимацию. Инсульт и язва. Поэтому с голоданием, пожалуйста, поаккуратней. Это не безобидная вещь, как кажется на первый взгляд. Есть люди, которые все серьезные болезни себе зарабатывают. Нервная система. Если вата доша постится, у нее может пострадать нервная система. Он обычно, когда голодает, становится нервным, беспокойным. Что таким, все, у него психика выходит в равновесие полностью. Поэтому голодание – это лучше всего для тех людей, у кого конституция капхи. Вата, конституция, питта – это не очень хороший вариант. Вата – это означает воздух. Много воздуха в организме. Такие худощавые люди, они холода боятся. Подвижные люди. Итак, конституция человека – это очень важно. Каждый должен знать свою конституцию. Поэтому сейчас только много книжек, и люди не могут так разобраться, что же лечит, а что калечит. Поэтому вы должны знать. Если ама незначительная, достаточно одного поста. Если ее больше, то следует поститься и стимулировать агни. А если амы очень много, то следует еще провести очистительную терапию. Вот очень важный момент. Многие начинают голодать, будучи не проведя очистительную терапию. Это тоже неправильно. Потому что огонь-то разыгрывается, вата увеличивается, все стихии начинают активизироваться, и вся эта грязь начинает подниматься с ткани тела, и все начинает двигаться по организму. Могут возникнуть различные проблемы. Поэтому лучше всего сначала провести очистительные процедуры, там с помощью различных трав вывести лишнюю грязь, только потом можно поститься. Пост предназначен для того, чтобы сжечь тонкую аму. Тонкие негативные вот эти вот эмоции, тонкие остатки вот этих вкусов после пищи, вот это все вводит. А травы предназначены для того, чтобы грубую аму выводить, грубый шлак. Итак, очистительная терапия – это очень важный момент. Кстати, я не советую слишком часто использовать клизмы. Это не очень хорошо для кишечника. Организм имеет такое свойство. Если мы его на что-то подсаживаем, он потом не может для этого жить. Понимаете? Поэтому это делается в крайнем случае, когда человек совсем уж плохо, это делается. Но это не должно быть регулярной, как говорят садханы на санскрите. Повседневной практикой не должно быть. Итак, большинство болезней следует лечить, применяя средства, противоположные по своей природе, причине возникновения болезни. В чем идея? Если у вас питта повышена, значит нужно какую пищу использовать? Противоположной природе. То есть либо капхаскую пищу, да, тяжелую. Если огня много, мы его засыпаем чем? Землей. Допустим, если питта разыгралась в организме, то как мы ее можем потушить? Например, творогом. Творог – холодный продукт. Или кефиром. А если мы ее потушим имбирьком? Что-то у меня огонь пищеварения расстроился. Надо мне имбирька добавить. Или перчика. Ясно? Добавил. То есть противоположное все. Нужно точно определять, какая стихия. Берете противоположную, она будет гасить. Но если болезнь повторно возвращается и длительно не проходит, следует применить специальную терапию. То есть тут уже нужно уже лекарства применять. Либо следует применить гомеопатию. Когда же доши придут в равновесие и активность пищеварения нормализуется, следует назначить масляную ванну и прием масла внутрь или сделать лекарственную клизму. Для чего это делается? Это чтобы, если, допустим, в кишечнике скопилось очень много амы. У нас сегодня такая лекция очень по телу прямо, по грубому физическому телу. Ама скопилась, шлаки скопилось. И как определить по фекалию, какая доша вышла в равновесие? В общем, смотрите, если испражнения плавают, это означает, что вата доша. Если они тонут тяжелые, означает капха, и слизь там присутствует, слизь – самый первый признак. А если питта, то это будет такой неоформленный, жидкий такой стул. Неоформленный, значит питта. Также делается анализ мочи, Берется масло кунжутное, капля мочи капается. Раньше такие лаборатории были. Капается масло и смотрится. Если такая, то есть тонет капля, означает капха, тяжелая, значит капха. Если такими кружочками разводится, означает воздух. А если, нет, не воздух, огонь. А если пузырьки появляются, означает вата. Видите, есть много способов. Итак, от усиления капхи возникает вид расстройства пищеварения, который называется ама-джирна, признаками которого являются отеки вокруг глаз и на лице, отрыжка, подобная той, что появляется сразу после еды, сильное слюноотделение, тошнота и чувство тяжести во всем теле. Вот признаки. Капха. Капхи очень много, энергия прана не может двигаться, поэтому возникают все вот эти вот симптомы. Второй тип расстройства пищеварения называется вишта пхаджирна, санскрит такое слово. Возникает от усиления ваты и отличается болью в желудке, запорами, метеоризмом и слабостью. Вообще запомните, любая боль связана с ватой, с воздухом. Жжение связано с питой, а тупость, такое тупое состояние, связано с капхой. Итак, третий тип, витагаджирна, возникает от усиления питы и проявляется в виде жажды, склонности к обморокам, головокружениям, отрыжка с кислым вкусом и изжога. Это означает пита. При возникновении вот этого типа нарушения пищеварения следует назначить пост. При виштапке, если это больным в большом количестве, то есть когда пита расстроилась, нужно патагонные средства. Когда вата расстроилась, нужно такое маслянистое масло больше кушать. Масло гасит вату. С помощью патагонного огонь остывает. Вы все это знаете, когда человек температура, малинку кушаем, малинку. Малинка это же патагонная, температура падает. Понятно, почему это происходит? Через пот можно выгнать излишний огонь. Воздух можно выгнать маслом. Ги очень хорошо воздух гасит. А капху нужно чем выгонять? Правильно? Голодом. Итак, упадок сил, дискомфорт в области сердца, даже при отрыжке без запаха и вкуса, это особенности расстройств пищеварения. Кстати, из-за расстройств пищеварения может так себе сердце вести. Мы думаем, что больное сердце, а это может пищеварение так себе вести. Так что имейте в виду. Можем лечить сердце всю жизнь, а у нас просто кишечник страдает. Пищеварение, пища не варится и все. А мы можем сердце лечить. Отсутствие выделения или чрезмерное выделение фекалы мочи, ослабление дож, особенность, пассивность ваты, вздутие живота, чувство тяжести и головокружения являются основными симптомами аджирна расстройства пищеварения. Образование амы вызывается не только пищей, употребленной в большом количестве. Это также происходит при употреблении пищи, которая не нравится. Пометьте. Не нравится вам эта пища, вкус вам не нравится, запах не нравится, ее есть нельзя. Вы говорите, это очень полезная пища. Много тут полезных веществ. Вот чаще всего дети, они страдают этим, потому что их заставляют есть то, что им не нравится. Кушай кашку, сыночек, кушай. Мама меня это не рвет. Кушай, это же полезная овсяночка. Полезная, кушай. Не хочу, я же сказала. Объелся, потом в тарелку вырвало его. Такие случаи бывают. Вот это означает, что наше невежество. Мы заставляем есть человека то, что сами не хотим. Представьте себя заставлять есть то, что вам не нравится. Вот этого делать никогда не нужно. Дети хорошо знают, что им подходит, что им не подходит. Они это чувствуют интуитивно. Чаще всего они выбирают сладкое. Знаете почему? Потому что детский возраст означает сахар, луна, сладкий вкус. Это их пища. Поэтому можно послащивать пищу. Сладенький вкус добавлять немножко. Но вечером лучше ребенку не давать сахара. Вечером. Может вызвать болезнь. Также очень вредно кушать и шоколад. Шоколад вызывает агрессию. Я в автобусе видел, как один ребенок объелся шоколада и прямо у всех на глазах стал бить свою маму. Мы вот с женой ехали, видели эту картину. Я говорю, смотри, сейчас объезд шоколада начнется. Вот такая плитка шоколада. Все лицо вот так вот у него было измазано. Вот он ее ел, ел, ел. Смотрите, начало перевариваться. Хочу еще шоколад! Нельзя. Дай, дай! Начал ее бить. Вот такое действие шоколада. Поэтому лучше всего, если уж такая мания на шоколад есть, лучше всего молочный шоколад кушать. Не этот, не коричневый. Там какао, бобы, это не очень хорошая пища. В раджагуне пища нечистая. Итак, образование амы, я уже говорил, может появиться из того, что нам не нравится пища. И такая пища может вызвать метеоризм. А также чрезмерно разваренная, пережаренная пища. Чрезмерно разваренная и чрезмерно пережаренная. Например, рис до такой степени разварить, что там уже нечем варить-то. Все разварено за тебя уже. Вот такая пища очень вредна для здоровья. Кстати, в Индии никак не могут понять, зачем русские, они зачем говорят, русские разбавляют сабжу водой, называют это супом. Берут сабжи, овощное блюдо, разбавляют ее водой, называют это супом. Говорят, может, зачем это, они не могут понять. Чрезмерно, когда жидкости слишком много, тоже не очень хорошо. Лучше всего, чтобы такой был супчик, густенький такой, густоватый. Немного воды не должно быть, немного должно быть массы. То есть все должно быть золотая середина. Также рис разваривать чрезмерно тоже. Вот эти каши все рисовые, это не очень хорошо. Когда вот каша переварена слишком сильно. А также пережаренная, то есть когда уже корки такие черные. Вот это есть не надо пищу. Это смерть печенки называется. Пища. Это уже от меня дополнение. Это чарк самхита, это от меня. Так. Также слишком сухая пища. То есть сухомятка. Все ты знаешь, что сухомятка ничему хорошему не приводит. Нужно чем-то ее запивать. Очень холодная пища. Грязная пища. Это относится также к пище, которая принимается человеком, изнуренной печалью, частым гневом и длительным голодом. Я наблюдал за психикой человека, который голодает. У нас была лекция по питанию в другом городе. И один человек голодал уже неделю. Он был на лекции. И он постоянно так вот после программы подходил к людям и им вот так очень злобно доказывал, что голодать нужно вам всем. Я вам говорил, надо голодать. Понимаете, у него уже такие глаза квадратные. Голодать. Это означает, что он очень хочет поесть. Он хочет всех тоже заманить на свою сторону. Так зависть действует. Если человек, допустим, стал вегетарианцем, он ненавидит мясоедов. Мясоеды ненавидят вегетарианцев. Они друг друга ненавидят. У них нет золотой середины. Понимаете, что происходит? Наш ум склонен всегда принимать что-то. В крайность какую-то впадать. Вот смотрите, изнурённой печалью, то есть наши качества характера, наше состояние ума очень сильно передается на пищу. Если мы кушаем, допустим, в подавленном состоянии или в горе, то пища не будет перевариваться. А чаще всего срабатывает механизм защиты, у нас пропадает аппетит. Замечали? Какая-то новость плохая, пропадает аппетит. Это означает, что защита срабатывает. Вы там уже наверху продумали, когда делали человека, знали, что он будет есть, поэтому они защиту сделали. Как в компьютере есть защита от перепадов, так же и в теле есть защита. Также тоже вот здесь есть защита. Когда давление слишком сильно поднимается в голову, здесь лопается капилляры, вытекает кровь. Кстати, эту болезнь лечить не надо. Многие приходят, говорят, вылечить мне эту болезнь, и лучше не лечить. Это ваша защита. Лучше пускай здесь течет, чем в мозге. Это защита, это не болезнь. Итак, употребление неподходящей пищи, то есть пища вам не подходит, по природе вам не подходит, как чили, например, она вам не подходит, ее есть нельзя. Мне лично не подходит тыква, даже от одного слова тыква меня так передергивает. И мне доказывали, что тыква это такая полезная штука. Для кого? Для кого угодно, только не для меня. Поэтому нужно понять, что не бывает общего рецепта. Один продукт подходит кому-то, другому не подходит. Поэтому каждому индивидуально подбирается. Поэтому у нас есть индивидуальная диета. Индивидуально. Помните, кто-то был, он знает, нюхали. Вы замечали, что один нюхает, ему нравится, другой нюхает, ему не нравится. Поднимите руку, кто это видел. Вот это означает, что у всех людей по-разному работает чувство запаха. И он принимает только ту, нос принимает только ту пищу, которая тебе подходит. Так делают все животные. Они сначала нюхают, потом едят. Люди сначала едят, потом нюхают. Что-то я съел. Ой, так это испорчено. А также употребление пищи в неположенное время. На эту тему у нас будет лекция в следующий раз. Все это может стать причиной болезни и даже может привести к крайней смерти. Следует принимать пищу в надлежащее время. Она должна быть чистой, подходящей для здоровья, маслянистой, горячей и легко усваиваемой. Употреблять пищу с вниманием, то есть нужно внимательно кушать, нужно болтать, нужно смотреть телевизор, газеты читать, футбол там смотреть. Гол! Гол! Ура! Там, это не еда. Следует принимать пищу после омовения. Нужно помыть лицо, руки, и по ведическим стандартам еще нужно стопы помыть. Потому что в стопах копится энергия. Следует принимать пищу, когда вы чувствуете голод. Если вы не чувствуете голод, лучше не есть. Это означает, что там еще не переварилось ничего. Не рекомендуется разговаривать во время еды. Перед едой нужно... я уже читал. Так, перед принятием пищи нужно оказать почтение предкам, полубогам, костям и Всевышнему Богу. Даже на Руси, на Украине раньше традиции эти были. Вся семья садилась, читали молитву, потом ели. Сейчас это не делают. Гости, гости. Какие гости, вы что? Мы же не каннибалы, почтение костям не оказываем. Если гости есть, почтение. По ведической традиции каждому гостю одевать гирлянду или цветы дарят. Кстати, с тех времен осталось цветы дарить, когда в гости приходишь. Это с тех времен, остатки еще. Перед принятием пищи необходимо обратить внимание на свое внутреннее состояние, то есть посмотреть, в каком состоянии ты находишься. Если вы чувствуете, что вы о чем-то думаете или возбуждены, нужно подышать, заниматься дыхательными упражнениями, привести свои мысли в порядок, потом садиться кушать. Также нужно воздерживаться от грубых слов. Очень важно, не резко не высказываться, пошло, анекдоты не рассказывать во время еды. Или чаще всего начинается все, как у нас, начинается за стол, начинает о чем-то говорить, кончается все какими-то глупостями, какими-то испражнениями. Замечали? За столом какую-то гадость начинает говорить почему-то. Это не просто так, кстати. Это означает у нас, когда мы кушаем, у нас язык развязывается. Язык развязывается, можно сразу понять, кто есть кто за обедом. Следует отвергать, нужно принимать пищу в хорошем обществе. Если вы, допустим, в хот-дог заскочили, поели вместе с каким-то пьяницем за столом, вот эта энергия вам передастся. Очень важно, с кем вы кушаете пищу. Поэтому в нечистых местах, такие как вокзалы, различные забегаловки, рюмочные, там, закусочные, это не самые лучшие места для пищи. Человек, когда кушает, у него тонкое тело не защищено. На него могут духи напасть даже в это время. Когда зеваем, и когда в туалет ходим. Поэтому не должно быть таких туалетов, как сейчас у нас открытые. Должны быть кабинки. Сейчас все открыто. То есть это неправильно на самом деле. Также нельзя появляться голым, допустим, в бане друг перед другом. Тоже неправильно. Это сильное осквернение дает. Также кушать нельзя перед тем, как вы идете купаться. Лучше после того, как покупались. Например, на пляж приехали, наелись, живот полный, пошли купаться. Может быть проблема. Также мыться не стоит в ванне, если вы хорошо поели. И чаще всего кушать хочется после ванны, после купания. Кто заметил? Вот в это время можно есть. Следует отвергать пищу, в которой присутствуют волосы, паутинки или нечто подобное. Повторно нагретую пищу. У нас стоит недельный запас. Недельку так. Супчик стоит, водичку туда добавляем и греем. Добавляем и греем. Пища, которая второй раз подогревается, она уже считается нечистая. Представляете? Но хочу вам даже больше сказать. Если это говорится про вегетарианскую пищу, что же можно представить, если у нас там мясная пища? Неделю стоит уже, и мы ее подогреваем. О каком здоровье вообще может быть речь? Недоваренные зерна, недоваренная пища тоже не очень хорошая. Слишком горячая или слишком соленая. Вот эти переборы тоже не должны быть. Сгущенное молоко, йогурт, творог, сырой редис, горох, бобы, корни лотоса. У нас такие не водятся. Стебли лотоса. Очень, кстати, вкусная вещь. У нас этого нет. Картофель, проросшие зерна, высушенные овощи, ячмень. Эту пищу не следует употреблять регулярно. Она очень долго переваривается. Она очень такая, очень сильная, сильная пища. Много там питательных веществ. Сгущенное молоко. Если вы каждый день сгуху будете есть, каждый день. Сгуха — это по-питерски. Сгущенное молоко. Каждый день, если вы его будете есть, вот может быть нарушение АМА появится. Все равно не стоит. Лучше через день, через два. Это тяжелая пища считается. Когда вы много кушаете ее, у вас может быть капха-доша нарушение. Она же тяжелая. Рис, пшеница, корнеплоды, виноград, тыква, сахар, ги, молоко, мед, гранат, черная соль. Эту пищу можно есть регулярно. То есть, если даже вы рис каждый день будете есть, проблем не будет. Для улучшения зрения следует каждый вечер принимать трифолу вместе с медом и ги. Но эта трифола нас не касается, потому что там такие ядерные травы, термоядерные. Для русского человека он будет слишком сильный. Можно самому делать. Я вам потом скажу, напомните мне в конце, я вам скажу, как это делается. А также другие вещества, которые благоприятны для здоровья. Ладно, что в конце, сейчас скажу. В общем, вы берете мед, берете лимон и берете черный перец. Смешивайте все один к одному, получится трифола. Для нас. Нам подходит. Вот эта индийская трифола, она продается в многих аюрведических сейчас магазинах, там, в аптеках надо продается. Один к одному. Ложка того, ложка того, ложка того. Вот эта штука очень хорошая. Еще есть такой способ омоложения. Берете с алоэ, перекручиваете через мясорубку, смешиваете с медом. Ешьте каждый день. Будет омолаживающий эффект. Мед выбирается индивидуально по запаху, как я вас учил. На рынок приходите, нюхаете. Запах свежий, значит, подходит. Не свежий, значит, не подходит. Алоэ какого? Алоэ, чем старше, тем лучше. Итак, утром и перед едой можно. Трифолу вообще не надо есть. Не, ну я имею в виду взамен. А, тоже можете, да. Так утром или вечером? Если у вас не больной желудок, если нет язв. Если есть язва, то перец добавлять не нужно. Но это для здоровых людей. Это профилактика. Профилактика. Мед, он нейтрализует сильное действие огня. Нейтрализует. А лимон? Лимон тоже он нейтрализует. Как бы три доши сразу восстанавливаются. Сок лимона или жмых? Жмых. Можно сок. Еще очень важный момент. Можно, если вы чувствуете, что у вас нарушены вкусовые качества языка, нарушены, можно солью протирать язык. И опять прям палец. Соль насыпать на язык, черный соль. И вот так вот протереть корень языка. Можно снять. Продается. В аптеках продается тоже. В магазинах. Итак, пища, которая не очень хорошо усваивается, особенно сладкие фрукты. Банан, манго. Запомните, банан — это пища, которая в благости находится, но если много его кушать, она может потушить огонь. Она очень тяжелая пища. Ее нужно есть немножко, чуть-чуть. По бананке достаточно. А лучше все по полбананки. Пища, имеющая противоположные качества, следует употреблять в конце. А то, что имеет преимущественно кислый или соленый вкус, в середине приема пищи. Вывод очень простой. Если вы сладкого объедитесь сначала, то у вас погаснет огонь пищеварения. Поэтому сладким нужно заканчивать чуть-чуть. А утром лучше всего делать пищу, которая состоит из молочных, с преобладанием сладкого вкуса. Но об этом вам расскажет тут Елена Викторовна подробно. Сейчас я вот скоро закончу уже, и Елена Викторовна, она будет читать рецепты определенные. Мы решили так сделать, что по часу буду я, потом она. Я немножко философия, она рецепт. Итак, половина желудка следует наполнять твердой пищей. Одну часть жидкостью, а оставшуюся часть следует оставлять свободной для воздуха. То есть вот так делите на три части желудок, и они должны быть по четверти заняты. Если этот желудок будет забит полностью, будут проблемы. В качестве анупаны, анупана — это то, что несет, это как ракетоноситель, то, что доносит до места назначения. В санскрите есть такое выражение, анупана называется. Можно использовать молоко. Молоко — это нектар для тех, кто ослаблен болезнями, длительными путешествиями, продолжительными беседами, чрезмерной половой активностью, голоданием, то есть из голодания нужно выходить молоком, через молоко, с молочка начинать надо. Пребывание на солнце или иной утомительной деятельностью, а также для тех, кто истощен, для стариков и детей. У нас запрещают старикам молоко. А это отжиз, жизненная сила, идеальная пища для стариков и детей. Потому что дети и старики, они уже на одном уровне почти находятся. Опять же, у нас была лекция по молоку, нужно понять, что это пища вечерняя, ночная. Днем она не переваривается, не сочетается с такими видами продуктов. Она сочетается только с продуктами, которые находятся в благости, такие как бананы, финики, вот таких продуктов. Понятно? Потом в конце вопрос. Идеальным послабляющим напитком является тот, кто по своим противоположным свойствам принятой пищи, но не является несовместимым с ней. Сейчас переведу на наш язык. В общем, смотрите, продукты должны быть сочетаемы. Не должно, например, быть молоко вместе с селедкой. Понятно? Или, допустим, лимонного сока попил, молочком тоже, и молочком все закончил. Этого не должно быть тоже. То есть нельзя соединять продукты, которые несовместимы. Нельзя заливать огонь пищеварения. Наша привычка после сытного обеда – тортик с чаем. Такой тортик, такая кружка чая, самовар. Бац, заливаем здесь огонь пищеварения. Потом здесь вот так. Что-то мне это не здоровится. Понимаете, что мы делаем? Если человек хочет поправиться, он может заливать огонь пищеварения. Но если он хочет иметь нормальную фигуру, лучше не заливать. Но в целом это приведет к болезни. После еды можно несколько глотков сделать воды, чтобы прочистить пищевод. Но пить лучше всего до еды. Это правило, кстати, очень важное. Одна девочка, у нее был больной желудок, и никак не могли ее вылечить. Я потом просто стал наблюдать за ней и заметил, что она после еды пьет воду очень много, в большом количестве. Мы просто ее с этой диеты сняли, отобрали у нее эту воду, у нее прошел желудок. Врачи не могли вылечить. И мы даже не могли вылечить. Проблема в том, что она постоянно это делала. Бутылку лимонада ставила и выпивала после еды. Поэтому это очень важный момент. Можно там камни на себя поставить, травы, там, лечение супер-пупер сделать. Но ты просто это делаешь каждый день. Все будет бесполезно. Можно. Можно во время еды. Но не после. Вот до еды нужно пить. До еды. Какой хотите, но до еды. Сладковатый означает, что у вас огонь пищеварения будет меньше. Лучше всего кислый вкус до еды. Кисловатый лучше вкус, потому что лимонный какой-нибудь там, лимончик там можно положить, что-нибудь кисленькое. Сладкий можно в конце чуть-чуть так вот поесть, сладенького немножко закончить, будет приятно. Будет хорошо, чувства будут удовлетворены, будет ощущение завершенности. И таким образом я вам рассказал основные правила приема пищи, они очень простые, эффективные. Теперь вы будете знать, как все это надо делать. Сейчас я приглашу Елену Викторовну, она расскажет рецепты. Мороженое можно. Можно. Только когда жарко на улице. А не когда зима минус 40. Вопросы какие у вас есть? Если человек вообще не хочет пить, ну это означает, что организм не требует воды. Не надо. Ну если не хочет. Нет, организм сам знает, сколько нужно ему воды. Но он может так запивать немножко. Я вот тоже, например, мало пью воды. Это означает, что у него много огня, он такое тело огненное. Если он воды перепьет, у него будет дисбаланс. А кому-то нужно много воды. Он пьет, пьет, ему нужно. Если он вообще не пьет, это уже патология. Совсем не пьет, вообще ничего не пьет. Так. Вот сейчас вам все расскажут. Сейчас пошли, пойдут рецепты. Да. Кушайте, как кушали раньше. Просто не делайте ее чрезмерно жидкой. Одну воду не делайте. Там две картошинки плавает и одна макаронинка. Это называется суп. Такого не должно быть. То есть нормальный густой супчик должен быть. Кушайте каждый день. А если нет? Ничего страшного. Ничего страшного. Потому что, когда мы выпиваем до еды, он проходит у нас через желудок, промывает все, что там осталось, и уходит туда, в тонкий кишечник, потом в толстый. И у нас освобождает место для пищеварения, еще и промывает. Потом мы, когда съели пищу, там агни начинает активизироваться, воды там уже нет. А если мы сначала поели, пища заслоняет проход, заливаем воду, возникает как это, ванна. Эта вода начинает там лежать, и огонь пищеварения просто уничтожается. В этом суть. Чисто технического характера. Где-то так, 20-10 минут, у кого как. Есть такое упражнение, если вы, допустим, маятник будете делать вот так вот, такие движения, поделаете, вода быстро уйдет. Привратники желудка откроются, вода туда уйдет. Ну вот. Если супы вообще не хочется. Ну не ешьте. Ну ладно, давайте начнем рецепты.